Глава 25. Юля. Боже, как же я волновалась! Я перебирала одежду в шкафу, не зная, в чем пойти. В ресторан же собираюсь. О, Господи! Моя соседка по комнате в общаге смотрела на меня со снисхождением. Тот факт, что это первое свидание в моей жизни, вызывал у нее улыбку. А мне и нечего было надеть. Буквально. В итоге я остановилась на самых обычных обтягивающих джинсах и черной простой кофточке. Ничего особенного. Да, про такую одежду говорят бедненько, но чистенько. А ведь Андрей богатый. Я это понимала со всей очевидностью. И в какой-то момент мне стало так страшно. И я подумала, что он меня засмеет, наконец сообразив, что я одета в десятки раз беднее, чем он. Что в его доме такой одеждой, как моя, наверное, полы моют. С другой стороны, ну, посмеется надо мной и что? Не облезну. В конце концов, большинству людей плевать на окружающих, и вряд ли мой позор хоть кто-то заметит. Часа за три до свидания Андрей спросил, где я живу. На мой вопрос, почему он интересуется, он ответил, что пришлет за мной такси, потому что не хочет, чтобы я добиралась в общественном транспорте по промозглой и холодной погоде. Да, ноябрь выдался так себе. И снега еще не было, но земля как будто отдавала влагу, и от этого ходить было совсем невозможно. В легкой курточке я тряслась, как осиновый лист. Когда я вышла из общаги, чтобы сесть в такси, я с удивлением увидела не обычную желтую машинку с шашечками, а черный блестящий Мерседес. Андрей написал мне сообщение, что вызвал мне такси самого высокого класса. Это было странно. Несколько секунд, постояв в растерянности, я все-таки села в машину. Боже, это было так необычно. Я никогда не ездила на таких дорогих автомобилях. А когда такси остановилось возле ресторана, Андрей меня уже ждал возле входа. Я до последнего думала, что мне с ним будет сложно, но... Как только мы оказались за столиком и начали разговаривать, у меня создалось ощущение, что мы будто одна душа, разделенная на две половинки. Настолько мы понимали друг друга. Мы разговаривали и не могли наговориться. Мы смеялись, мы обсуждали детство, учебу, да все на свете. И Андрей мне показался каким-то своим родным. Он мне улыбался, и его глаза будто лучились светом. После ресторана он сам отвез меня домой и пригласил меня встретиться на следующий день. Так у нас и завертелось. Только он больше не отправлял мне такси. Он приезжал сам на своем Порше, подарки отца на день рождения. Он рассказывал, как он пытается поставить на ноги свой ресторан и как это сложно, что дела идут только с его забегаловками. Однажды, когда мы сидели в его ресторане, я увидела, как в двери заходит пожилой мужчина. Увидев его, Андрей резко помрачнел. Мне сперва подумалось, что это человек из налогового или каких-нибудь органов, и когда я растерянно перевела взгляд на Андрея, он произнес буквально одними губами: «Это мой отец». Я в тот момент не поняла, почему Андрей на появление папы отреагировал настолько безрадостно, а потом стало ясно. Мужчина подошел к столику и, улыбнувшись, галантно наклонил голову, как бы немного боком. А я понять не могла, это признак уважения или все-таки издевка. «Добрый день, милая леди». Он сел напротив меня к огромному неудовольствию Андрея. «Здравствуйте». Я улыбалась, хотя внутри все оцепенело. «Меня зовут Николай Ильич», – произнес пожилой мужчина. «Я отец вашего спутника». «Очень приятно. Меня зовут Юля». «Прекрасное имя, Юля». «Папа», – вмешался в знакомство Андрей. «А ты, собственно, зачем пришел?» «Отца родного не рад видеть». Николай Ильич откинулся в кресле. Он так и сидел в расстегнутом светло-сером пальто и небрежно накинутом темном шарфе. «Как брать деньги, докторат? А как с отцом пообщаться, так сидишь весь такой гордый? А это и есть твоя новая девушка?» Я почувствовала, как краснею. Было очевидно, что Николай Ильич был недоволен Андреем, хотя я понятия не имела, почему. Ведь если так посмотреть, Андрей пропадал на работе, мы и виделись только вечером. Алкоголь он не пил, не курил, ходил в спортзал. А про наркотики и речи нет. И это учитывая тот факт, что с деньгами у Андрея все было в порядке. Он многое мог себе позволить, но не позволял. «Да, это моя девушка», – кивнул Андрей. «Очень красивая». Николай Ильич перевел на меня взгляд и снова улыбнулся. Но в этот раз его улыбка мне очень не понравилась. Я вдруг поняла, что я ему, несмотря на комплименты, почему-то очень не нравлюсь. «Юленька, а ты откуда, девочка? Небось, коренная москвичка?» «Нет», — я замотала головой, — «я из-под Тулы». Но надо же! И почему такие красивые девушки не остаются в провинции? Все хотят в Москве жить. И снова в его голосе я почувствовала осуждение, что ли. «Папа, если я ничего не путаю, ты тоже не в Москве родился», — заметил Андрей, на что Николай Ильич зло на него зыркнул. Но комментировать его слова не стал. «И что же такая красивая девушка делает в Москве? Учишься? Работаешь?» И я на голубом глазу начала рассказывать как есть. И про ЕГЭ, и что поступила на факультет иностранных языков, и что изучаю я английский, испанский. И чем дольше я рассказывала, тем меньше это нравилось Николаю Ильичу. Хотя мне казалось, что ничего плохого в моих словах нет. «А какие книжки ты читаешь? Стихи любишь?» «Очень!» Я и не ожидала, что Николай Ильич заговорит про поэзию. «Я очень люблю Есенина, Ахматову, Тарковского. А вы?» «Ну да», — он откашлялся. «Люблю Осадова. В общем, мне пора». Николай Ильич как-то резко прервал разговор. Он поднялся, кивнул и ушел, оставив тягостное впечатление от нашей первой, но далеко не последней встречи.